дурачок, колесо, еще дурачок, ты себе. Ходит дурачок по лесу, еще дурачок, ты себе. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце, кому выйдется, тому и сбудется. Тронется плечо, поцелует горячо, полетят копейки из-за пазухи долой. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок внутри себе. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок внутри себе. Зубастые колеса завертелись в башке, промокшей в башке, под бронебойным дождем. Закипела ртуть, замахнулся кулак, да только если крест на грудь, то на последний глаз пятак. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себе. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себе. Моя мертвая мамка вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком. Предрассветный комар опустился в мой пожар, захлебнулся кровью из моего виска. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себе. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себе. А сегодня я воздушных шариков купил, полечу на них над расчудесной страной. Буду пух глотать, буду в землю нырять и во все вопросы отвечать всегда. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Светило солнышко и ночью, и днем, не бывает атеистов в окопах под огнем. Да бежит слепой, победит ничтожный, такое вам и не снилось. Ходит дурачок по миру, ищет дурачок мертвее себя. Ходит дурачок по небу, ищет дурачок живее себя.